Внезапно Екатерину поразила исторически подтвержденная очевидность. Россия в большей степени, чем любая другая земля, является империей женщин. И она принялась мечтать о том, как станет формировать страну в соответствии со своими представлениями, просвещая, но не лишая присущих ей извечно свойств. Эпоха от первой Екатерины до второй была ознаменована постоянным развитием нравов. Примитивное восточное варварство уже приукрашивает себя веяниями западной культуры. Новая царица решила продолжить и поддержать это превращение. Но самым большим ее желанием было сделать так, чтобы все позабыли о ее германских корнях, о ее немецком акценте, о прежнем ее имени – София Августа Фредерика Дангальд-Цербская, чтобы она стала для всего русского народа самой русской из всех властителей страны, императрицей всея Великия, Белая и Малая Руси Екатериной II. Ей было всего 33 года, и целая жизнь, позволяющая доказать свое превосходство, открывалась впереди. Времени для той, кто, как она, верит в свою звезду и в свою страну, хватит. Неважно, что Екатерина не родилась в этой стране, важно, что она выбрала ее. Нет ничего благороднее, думала новая русская царица, чем строить свое будущее, независимо от национальности и генеалогии. И разве не за это в один прекрасный день Екатерину II назовут Екатериной Великой? Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.